Лондоне, я был там, ученики организовали там программу, и было предложено сделать омовение, которое я принял. В омовении в священных реках очень... очистительное и благоприятствующее. Это очень хорошо принять омовение в священной реке. Именно на этой реке вышло, случилось это послание. Just as a dip in Ganga sanctifies you, a dip in Narmada takes away your ego. That is the meaning of Narmada, Naramadahara, which means it takes away your ego. this is a very holy river, very big river. Подобно тому, как омовение в Ганге очищает вас, омовение в Нармаде убивает ваше эго. Таков смысл этого слова Нармадахара. Тот, кто убивает гордыню в вас, то есть эго. It starts from a mountain called Amarpankantak. We had gone there once with a clear voice. And there this river is starting like a drop. And ultimately it is becoming a mighty river. Just a drop by drop. And where it is starting, there is a Shiva temple. And that drop is falling on that Shiva Linga. And ultimately it is becoming the mightiest river of India. I cannot imagine. Starting from the East India and coming to the West. This Gujarat is in the West. And miles is traveling with so much of water. It is such a fantasy, such an unbelievable thing. That the drop and drop is happening like this. You will be flabbergasted. What are this mystery and wonder of the nature? How this is possible? You cannot imagine. Such is the beauty and the amazement of this Narmada River. Невозможно поверить, что эта река, столь полноводная в своем устье, начинается с единой капельки в горах, которая падает на Шивалингам. И так капелька за капелькой в своем устоке она превращается в огромную, могучую реку. Очень красиво, неповторимо. And if you want to take a bath in the Narmada River, although there are many places, but the best place is Jabalpur, where there are marble rocks. It's all created by the river itself. And it's wonderful to be in the marble rock and to have a dip in that Narmada there. И если вы когда-нибудь захотите принять омовение в этой реке, то лучшее место для этого – это Джабалпур. Джабалпур. Это то место, где выходят наружу мраморные скалы. Река омывает их, сама их несет. И это действительно удивительное место. Поэтому здорово, если возможно такое. So, what is your destiny? But first ask, what are you? Хочешь знать, какова твоя судьба, сначала спроси, кто ты. You are in fact life, divine, unlimited, unknowable, unmanifest. Life, intelligence, that is Chaitanya, has no beginning, no end. It is not born, it does not die. It has no birth, past birth, no future rebirth. Life is not interested in past life or afterlife. Life is not anything that you think it is. Life cannot be captured within the shoddy little structure of your experience, although it expresses itself. Life is not interested in your ideas about destiny. Life is divinity. Ты на самом деле жизнь, божественная, безграничная, непознаваемая, непроявленная. Жизнь, разум, читание, не имеет ни начала, ни конца. Она не рождается и не умирает. У нее нет ни прошлых рождений, ни будущих перерождений. Жизнь не интересует ни жизнь до, ни жизнь после. Жизнь – ничто из того, что ты считаешь жизнью. Жизнь нельзя вместить в рамки убогой структуры твоего накопленного опыта, хотя она и выражает себя. Жизнь не интересует твои идеи относительно судьбы. Жизнь божественная. You